один мне. «За наш успех, нынешний и будущий. Поддерживаю». Я отсалютовал ему своим кубком. Пригубил и невольно присвистнул. Вино и правда было отменным. Не скажу, конечно, что я в этом такой знаток. Но пилось оно настолько приятно и легко, что невольно оценил. А еще вино вызывало внутри чувство полного умиротворения и легкой эйфории. Явно какие-то особые магические примочки этому способствовали, не иначе. «Такое вино изготавливают лишь в одном месте – в Эльфаре. И секрет производства никому не открывают. Может, потому оно еще больше ценится». Заметив мою реакцию, завел светскую беседу наставник, не спеша переходить к делу. Видимо, чувствовал мое состояние. То, что мне нужно немного переключиться и расслабиться. «И правда, хорошее вино», — улыбнулся я. «В человеческих землях его продают по 1000 за бутылку». Я чуть не поперхнулся, вытаращившись на кубок в своей руке так, словно он вдруг заговорил со мной. 1000 золотых за вино?» Только и смог выдавить. «Нет, мне такое точно не понять». Наставник лишь хмыкнул. «Согласен, перебор. Своим его продают по 300 золотых за бутылку». «Вот ведь эльфы-жучары. Это ж как наживаются на торговле с остальными народами. Но и 300 золотых за бутылку, как по мне, слишком. Ну да ладно. И у нас на земле люди выкидывают порой за какую-то хрень, не стоящую ни слова доброго миллионы. Картины какие-нибудь нарисованы фекалиями или что-то в этом роде. Я всегда был далек от современного искусства. И хорошо, наверное. Психика дороже. Но то, что наставник не пожалел для меня такого угощения, явно показывает, что оценил мои усилия по достоинству. Ну да ладно. Думаю, вы пригласили меня сюда не только для того, чтобы вином угостить. Хотя за это, конечно, спасибо. Вряд ли я бы когда-нибудь его попробовал просто так. А наставник хмыкнул. «Как знать. Впрочем, давай и правда о деле. Я внимательно наблюдал за твоими действиями сегодня. Был при этом в Сархаре. Что-нибудь поняли?» Я слегка напрягся. Почувствовал сильное искажение магического фона. «Что конкретно ты делал, так и не понял. Но, похоже, ауру Марвела буквально выкручивала. Надеюсь, сейчас ты все расскажешь как есть». Вспомнив о произнесенной Эром утром клятве, я кивнул. «Расскажу. Но прежде хотел бы уточнить, что информация предназначается только для ваших ушей. Вы не должны передавать ее ни принцессе Геонаре, ни парням. Понимаю, что последним вы доверяете, но я еще не настолько». «Справедливо. Как и говорил, в клятве без твоего ведома я никому и ничего открывать не собираюсь. Итак, в чем же твой секрет, Ален?» Набрав в грудь побольше воздуха, я все-таки это сказал. «Я видящий маг». Честно говоря, ожидал большего удивления со стороны наставника. Он лишь слегка приподнял брови. «Мне приходила в голову такая мысль. Думаю, и не только мне», — отозвался он. «Но она оказалась слишком невероятной. Впрочем, само по себе умение видеть то, что недоступно обычным магам, не делает тебя всемогущим. Не уверен, что ты сам бы смог добиться того, что я сейчас видел. Тут требуется ведь не только умение видеть скрытое. Вы правы». В очередной раз, поразившись его прозорливости, сказал: «Так уж случилось, что мне в руки попала весьма полезная книга древних. Благодаря ей я смог постигнуть аурное зрение и начальную работу с перворунами. Это многое объясняет», — пробормотал наставник. «Ранаред это прикончил с помощью знаний, почерпнутых оттуда». Я невольно вздрогнул. Принцесса не должна была говорить ему об этом. Верно догадавшись о моих сомнениях, Эйр успокаивающе скинул руки. «Просто догадался. Слухи о загадочном убийце Ранареда, который использовал какое-то уникальное плетение, дошли и до меня. Когда я узнал про универсальный скрыт, которым ты владеешь, легко было сопоставить факты. Но вот насчет того, как ты его прикончил, были вопросы. Твой жезл, который ты нам демонстрировал, точно бы не помог в той ситуации». «Вы правы. Я использовал одну из перворун. С ее помощью можно разрушить любое плетение, если оно находится в стадии формирования. А если оно уже сформировано?» — заинтересовался Эйр. внесет дестабилизирующий эффект, который может быть непредсказуем. Так что я не рискнул бы пытаться. Скажи, помолчав, спросил наставник, а можно ли внедрить такую вот руну в боевой жезл? Возможность оказывать эффект на плетение противника все же дорогого стоит. Боюсь, что нет. Я развел руками. Эта руна разрушит сам артефакт изнутри. Жаль. Но твои боевые жезлы все равно хороши. Нашим ребятам они пригодятся. Могу попробовать сделать и жезлы чем-то помощнее, но тогда вариантов будет меньше. Тут уж вы подскажите, какие плетения будут более полезными. У меня, к сожалению, в магических поединках опыта мало. Конечно, мы это обсудим. Улыбнулся эльф, явно довольный тем, что я больше не пытаюсь отделаться от усиления союзников. А теперь давай обсудим детальнее то, как именно ты помог Марвелу. Понимаю, что всех тонкостей я просто не пойму. Но хотя бы в общих чертах расскажи, как именно смог добиться такого результата. Я должен понимать принцип работы. Скажем так, я придумал комбинацию рун, которая позволяет вернуть поврежденные элементы в активное состояние. Как бы вам объяснить? Видя, что наставник смотрит с недоумением, попытался объяснить проще. Вам, наверное, будет сложно себе представить. Но все в нашем мире состоит из различных комбинаций перворун. На один из них можно воздействовать лишь опосредованно. Другие более мобильные и изменчивые. Так вот, в момент выгорания устойчивые перворуны оказались деформированы. И обычными способами вернуть их в прежний вид после определенного промежутка времени уже нельзя. Они становятся закостенелыми, если можно так выразиться. Я тебя понял. Чуть прищурился эльф. Но ты нашел способ избавиться от этой закостенелости. Именно так. Проще сказать, нашел способ, как их вернуть в активное состояние. А с этим уже можно работать обычными методами. Источник ведь есть шанс восстановить, если вовремя и правильно оказать помощь. Подозреваю, что не только источник. Кратчево сказал Эйр Антерил, снова уловив самую суть. Ты ведь таким же способом можешь вернуть и упущенный момент лечения других увечий, не так ли? Верно. Неохотно признал я, уже догадываясь, что он скажет. В чем-то Марвел прав. Медленно протянул наставник. Найдется немало желающих воспользоваться вторым шансом, какой мы в состоянии им предоставить. Причем не только выгоревшие маги. Среди хороших и опытных специалистов в самых разных областях хватает тех, кому не повезло остаться увечными. Если мы им поможем, наши ряды пополнятся весьма полезными людьми. Так-то она так, пробормотал я. Но не уверен, что всем мы сможем доверять до конца. Разве что такую же клятву требует, какую вы мне дали. Даже клятва порой не может служить гарантией. Загадочно усмехнулся Эйр. Это точно, вздохнул я. Тут надо следить за правильностью формулировок, чтобы не возникало лазеек. Не только. Огорошил меня наставник. Вспомни даже, как звучала моя клятва. Я поставил за порукой свою жизнь. А теперь представь, что я счел, что могу ее пожертвовать ради чего-то действительно значимого. Я похолодел и подобрался, недоверчиво глядя на Энтерила. «Успокойся ты!» — хмыкнул он. «Умирать мне точно не хочется. Да и живым я принесу куда больше пользы. Но представь чисто теоретически, что найдется кто-то, кто готов будет пожертвовать жизнью ради каких-то собственных убеждений. Его ведь можно хорошо обработать и внушить подобные мысли. Или пригрозить смертью тем, кто значит для него больше собственной шкуры. Так что, как уже сказал, клятва не вариант. Вот будь в нашем распоряжении толковый металлист, умеющий ставить нужные закладки, это уже другое дело. Ты там случайно в своей книге древних не нашел подходящих перворун? Нет, к сожалению. Вздохнул я. На душе, если честно, скребли кошки. Я тут, понимаешь ли, решил, что нашел способ надежно перестраховаться, а меня в очередной раз обломали. Но уже то, что Эйр честно признался в подобном, говорило в его пользу. Предавать меня он не собирается, по крайней мере, пока. А там уж от меня зависит, чтобы и дальше таких желаний не возникало. «Значит, пока не получим такого специалиста, придется забыть о подобных планах», резюмировал Эйр, отчего я почувствовал облегчение. Но клятву с наших парней я все-таки стребую, ты не переживай. Пусть они и знают далеко не все. А то, мало ли, захотят облагодетельствовать еще кого-то из лучших побуждений. Буду вам признателен. Что еще из важного тебе я должен знать?» Заставил меня опять напрячься вопрос Эйра. Глава 25. Да, от этого ушастого попробуй что-то утаить. Чуйка у него просто звериная. Ведь понял же, что я сказал не все. Впрочем, о моем происхождении в любом случае пришлось бы откровенничать. Конечно, не о том, что я попаданец. Это, пожалуй, вообще лучше никому не рассказывать. А вот о том, чей я сын, Эйру можно и поведать. Заодно и посмотреть на реакцию и понять, какие выводы из этого может сделать и Гианара. «Скажем так, я не совсем простолюдин». Эйр хмыкнул. «Странная формулировка «не совсем». А про то, что ты далеко не прост, я тоже давно понял». «Наблюдательный какой». Снова мысленно проворчал я. «Ну да ладно. Этот секрет Полишинели и так скоро станет известен всем желающим». «Честно говоря, толком даже не знаю, кем должен считаться. По происхождению я сын Тира». «Даже так?» Все же сумел я удивить наставника. «Бастард?» «Нет, вполне законный сын». Невольно усмехнулся, увидев реакцию наставника. Все же удалось на время пробить броню его невозмутимости. «Тогда прости за откровенность. Какого демона ты изображаешь из себя обычного торгаша?» «Ну, не такого уж и обычного». Немного обиделся я. «Не суть. Я не понимаю, зачем этот цирк? Какая-то далеко идущая интрига твоей родни?» Я вздохнул. Скорее, результат обоюдной несдержанности. Ссора с отцом и желание доказать, что смогу обойтись без помощи семьи. Наставник хмыкнул. «Ну, положим, ты это доказал. Но что теперь? Ты намерен так и жить дальше в качестве простолюдина? Если да, то это глупо. В качестве сына Тира ты уже сейчас мог бы стать более полезным. Гианара, конечно, когда получит достаточное влияние, сможет дать тебе титул, но точно не такой высокий». Я вздохнул. «Мое решение будет зависеть от разговора с отцом. Насколько я знаю, он намерен приехать сюда на празднование годовщины правления короля Эдмира. С наибольшей вероятностью, что пожелает все-таки со мной встретиться. А уж как пойдет разговор, мне трудно прогнозировать». «Раз уж мы говорим настолько откровенно...» После некоторого молчания произнес Эйр. «Может, все же назовешь имя своего отца? Тиров в Гринудии не так много. Хотелось бы знать, о ком речь». «О Велдоне Мергрисе». Глаза эльфа расширились. Он откинулся на спинку кресла и некоторое время буравил меня взглядом. «То есть ты хочешь сказать, что являешься сыном одного из самых влиятельных вельмож королевства? Того, кого негласно называют восточным правителем Гринудии?» Я кивнул. «Если ничего не путаю, у него только двое детей. Сын и дочь. Одна учится на первом курсе нашей академии. А вот про сына ходят противоречивые слухи. То ли он полный бездарь, то ли с таким слабым даром, что его не сочли нужным вообще отправлять на обучение. Ты точно меня не разыгрываешь?» «Как-то эти слухи не стыкуются с тем, что я вижу. Парень с огромным потенциалом, заставивший себе уже сейчас говорить всю Гринудию и ущербный сын Тира Мергриса одно лицо?» Я криво усмехнулся. «Именно так. В голове не укладывается, если честно», — признался Эйр. «Справедливости ради стоит сказать, что перспектив у меня и правда было мало. Из-за тонкого эльма», — пояснил я. «А о том, что я видящий, отец не знает. Собственно, поругались мы тогда, когда он объявил, что не собирается меня посылать в академию. Мол, пустая трата денег. Более того, мое предназначение — войти в род жены взамен отличное приданное». «Уверен, твой отец сейчас локти кусает», — криво усмехнулся Эйр. «Ведь весь тот денежный ручей, что стекается к тебе благодаря артефактам, мог бы принадлежать ему. А с учетом твоих дальнейших перспектив и подавно, уверен, ты уже давно окупил все затраты на обучение в академии, которые мог бы понести твой отец. Мне плевать, что он там себя кусает», — жестко заявил я. «От моих денег ему ни бедняка не достанется, если именно на это рассчитывает, желая наладить со мной отношения. и отдавать свое дело под его контроль я не намерен при любом раскладе. Это только мое детище. Что ж, понимаю тебя, Алин, медленно проговорил эльф. Но не пари горячку. Выслушай сначала предложение отца, потом возьми время на размышление, а не действуй на эмоциях. Если хочешь, можешь поговорить вначале со мной. Я все же достаточно видел жизнь и могу что-то посоветовать. Я благодарен за это, Эйрантерил, улыбнулся я. Поживем, увидим. Так что, как видите, мое тирство пока под вопросом. И я не советую учитывать его в наших раскладах. По крайней мере, пока все не прояснится. Янара знает об этом? Задал еще один скользкий вопрос наставник. Нет. И правильно. Неожиданно одобрил эльф. Думаю, ей стоит узнать об этом только когда все уже решится. Да и не стоит портить сложившееся у нее от тебя мнение, как об умном и продуманном, несмотря на возраст, человеке. Делать ставку на несдержанного и обидчивого юнца, который легко поддается эмоциям, такая хладнокровная личность, как Геонара, вряд ли захочет. А всей пользы от союза с тобой она пока не до конца понимает. Стало даже как-то немного стыдно, когда Эйр выставил все под таким углом. Лучше преподнеси это потом как заранее продуманную интригу. Всем известно о не слишком хорошем отношении короля к твоему отцу. Сделаешь вид, что планировал доказать свою значимость Эдмиру без учета Мергрисов и получить его покровительство. Но, мол, расчет не оправдался по какой-то причине. Король не слишком-то и заинтересовался. Недостаточно далевиден оказался, чтобы оценить такого перспективного подданного, в отличие от мудрой и проницательной Геонары. Ей польстит, вот увидишь. Он усмехнулся. Я слушал его с отвисшей челюсти. А ведь еще недавно считал Эйр Антерил обычным воякой, сильным лишь в своей области. Из него и правда получится неплохой советник при будущей королеве. Тот, кто, умело направляя Геонару и играя на ее слабостях, будет вести политические игры в нужном ему направлении. Хотя, конечно, зла девушке он в любом случае не желает, но и не тешит себя иллюзиями по поводу ее положительных качеств. Как по мне, в роли мужа как раз Эйр Антерил подошел бы ей идеально. Сам я не уверен, что справился бы с такой задачей лучше него. Скорее всего, мы бы с Геонарой насмерть разругались или и вовсе поубивали друг друга. Уж больно по-разному мыслим. Да и вообще она для меня по-прежнему та еще загадка. Это как держать в питомцах кобру. Никогда нельзя быть уверенным до конца, что не ужалит кормящую ее руку. Не приведи Господь любит такую женщину. Даже жаль Антерила. Хотя я и сам не лучше. Никак не могу выбросить из головы одну непредсказуемую кошатину. То и дело опять думаю о сегодняшней встрече и метках на теле Мелиссы. И все сильнее хочется наплевать на гордость и навет закрывшему ублюдку, который явно напрашивается на ответку. Да и есть у меня и к нему и другие счеты. Впрочем, однажды наши дороги точно пересекутся. В этом почему-то и сомнений не возникает. «Ладно, Алин, уже поздно», — вырвал меня из размышлений голос Айнтерила. «Спасибо за откровенность и за то, что помог Марвелу. Поверь, я это очень ценю. Мне нужно хорошо подумать о том, как использовать тот козырь, который у нас появился благодаря твоим умениям. Буду наводить справки о полезных людях, которым можно будет в будущем предложить перейти на нашу сторону взамен на лечение. Глядишь, среди них и менталист отыщется. А там уже все будет гораздо проще. Тебя же пока попрошу поскорее изготовить артефакты универсально скрыты и боевые жезлы для ребят. Принцессе я хочу представить парней уже сейчас в качестве тайных охранников. Ведь, насколько я понял, им не составит труда даже во дворец пробраться и преодолеть сигналки под скрытым. Так и есть. Значит, такая подстраховка Геонаре не помешает. Если ей понадобится выйти куда-то за пределы Академии, парни будут ее сопровождать. Думаю, Геонара сама поймет, насколько в этом заинтересована. А то уж больно не нравится мне шевеление темных эльфов вокруг принцессы Элеоноры. Там уже точно все идет к брачному союзу. А значит, Геонара для них досадная помеха. И когда захотят ее устранить... Эх, можно только догадываться. Понял, сделаю. Кратко пообещал и поднялся. Снабдить новых союзников моими изделиями я был не против. Хотя закладочки в артефакты все же поставлю, как сделал это с теми универсальными скрытыми, которые уже отдал Геонари. Так, чтобы сам легко мог почуять нахождение рядом людей с этими артефактами. И чтобы мне лично они не могли принести вреда. Доверяй, но проверяй, как говорится. Эйр обменялся со мной рукопожатиями и проводил до ворот школы. Мне же было о чем подумать после разговора с ним. Как бы то ни было, в усилении Айнтерила и Геонары я заинтересован лично. Ведь не стоит забывать, что стоит мне категорически отказаться от предложения Дианы вступить в то тайное общество, и опять нужно будет ждать угрозы с любой стороны. В этом случае постраховка со стороны Эйра Айнтерила и его ребят точно не помешает. Может, стоило рассказать наставнику и об этом? Хотя не то чревато. В том числе и для самого Эйра. Те масоны недоделанные могут устранить заболтливость и меня, и самого наставника. Мало ли, вдруг как-то узнают о том, что я не удержал язык за зубами. В этом магическом мире чего только не бывает. Тяжко вздохнув, я поехал домой. Там меня ждет работа над артефактами, которые пообещал Эйру Антерилу. Откладывать это дело я не хотел. Но все-таки интересно, конечно, чем закончится моя встреча с отцом. Стоит ли или не стоит снова становиться Тиром Мергрисом? Еще одно прикрытие в лице могущественного родственника моей ситуации не помешает. Даже само его имя, стоящее за моим, может оградить от многих неприятностей. Одно дело попытаться убрать с дороги пусть и перспективного, но простолюдина. Другое – сына восточного правителя Гренудии, как выразился Айнтерил. Тут даже король 100 раз подумает, а настолько ли я ему мешаю. Мысль же о том, что именно это его и останавливает от того, чтобы меня устранить, и я не мозолил дальше глаза Элеоноре, заставила вздрогнуть. Если же окончательно разоргаюсь с отцом, и он официально изгонит меня из семьи, вот тогда точно будет задница. Это вдруг понял очень отчетливо. Так что Эйр Антерил прав. Пороть горячку в любом случае не стоит. Что ж, нужно обо всем этом очень хорошо поразмыслить. Глава 26. Интерлюдия. Тир Велден Мергрис сидел в кабинете, как всегда, окруженный ворохом бумаг, требующих его внимания. До отъезда из замка оставалось всего несколько дней, так что нужно будет успеть покончить со всеми делами. Личная гвардия в количестве 50 человек, которые он намерен был взять с собой в столицу, тоже заканчивала с подготовкой. Тир отдал четкие распоряжения, чтобы экипировка и оружие у всех были самые лучшие. И доспех приведен к одному общему образцу со знаками различия и гербом мергрисов. Пускание пыли в глаза – непременный атрибут жизни придворных столицы, и ему придется соответствовать статусу. Тир усмехнулся, но тут же скривился, представив себе предстоящий визит. Несмотря на свое высокое положение, в столице он всегда чувствовал себя неуютно. Не его территория. Это здесь, в восточных землях королевства, с ним по-настоящему считались. Там же лишь терпели. Велден прекрасно это понимал. Еще его году проклятому Дарменту, пользующемуся особым расположением короля, так и норовили укусить или задеть. Осторожно, конечно, не переходя границ. Но приходилось все время быть начеку, чтобы не попасть в просак и выкрутиться с наименьшими потерями. Сам он привык к подобному, потому что воспринимал как неизбежное зло. Но в этот раз с ним едет жена. А также королю будут официально представлены дети. Ужалить Велдона могут попытаться и через них. Кто знает, как придется действовать в этом случае, если провокации будут уже слишком жесткими. Велдон надеялся, что тайный козырь в лице чувств Калину принцессе Элеоноры сможет многое изменить. А главное – правильно разыграть карты. И тогда все изменится. С ним тоже будут вынуждены считаться. А быть может, удастся издвинуть нагретого месячка треклятого Дарминта. «Дорогой, к тебе можно?» Постучав лишь для виду, в кабинет вошла жена, о которой он как раз недавно вспоминал. «Что-нибудь случилось?» Велдон знал, что Беатриса никогда не тревожила его по пустякам, когда он был занят, поэтому слегка встревожился. «Нам прислали посылку из столицы, от твоего проверенного Кларенса Ринда. Мне показалось, что это может быть важно». Она мотнула головой слуге, стоящему за ней, и тот внес небольшой ящичек. «А еще тебе очень любопытно, не так ли?» Хмыкнул он, небрежно махнув слуге и позволяя ему уйти, сразу после того, как тот поставил ящик на пол. «Ты ведь сам попросил Ринда прислать образцы изделий нашего мальчика?» Она ослепительно улыбнулась. Может, это как раз они? Мне так не терпится посмотреть на них. Ну еще бы. Беатриса безумно скучала по их непутевому сыну. Собирала малейшие крохи информации, которые доходили о нем из столицы. Как с немалым удивлением понял Тервеллон, имя его сына было известно уже далеко за пределами Агресса. Вернее, вымышленное имя, которое тот предпочел себе придумать. Ну да ничего, скоро это изменится. Какие только небылицы не придумывали, кстати. Тервеллон хмыкнул. Одни называли мальчика самым настоящим гением, сумевшим уже на первом курсе за пояс заткнуть лучших артефакторов королевства. Другие – наглым выскочкой, который в мертвых пустошах отыскал сокровищницу древних и теперь выдает их изделия за свои. Третий и вовсе древним магом, дожившим до наших дней и ради развлечения, решившим поселиться среди людей. Тир Велтон лишь посмеивался, слушая это. Сами изделия до их провинции еще не добрались. Про них только ходили те самые слухи. Но очень многие аристократы Тирства и других восточных земель мечтали перекупить хотя бы какой-то из них. Вот только артефакты Алина разлетались как горячие пирожки и расходились в основном среди столичных аристократов или продавали за баснословные деньги в другие страны. Это было выгоднее, чем сбывать в провинции. Беатриса Тирувеллону уже плешь проела просьбами достать хоть что-нибудь из поделок ее драгоценного сынули. Мернгрис был, если честно, немного раздосадован, что мальчишка и не подумал прислать им артефакты сам. Все еще дулся, видимо. Но чтобы Беатриса перестала капать на мозги, дал распоряжение Кларенсу Ринду. Тот говорил, что они теперь с его сыном вполне неплохо общаются, сумел таки втереться в доверие. Поэтому был шанс достать что-то по знакомству. И вот долгожданная посылка. Если бы кто-то знал, что именно везут к нему в замок, тогда бы нашелся доброжелатель, который пожелал присвоить. Но, к счастью, выглядел ящик вполне безобидно. В таких обычно перевозили вино или какую-нибудь утварь. Опознавательных знаков лавки Нерта, которые теперь тоже были широко известны, на ящик предусмотрительно не поставили. Беатриса уже едва не притоптывала ногами от нетерпения. Поэтому Тир не стал тянуть и двинулся к посылке. Чем скорее удовлетворит любопытство жены, тем быстрее сможет вернуться к делам. Сам он все еще скептически относился к придумкам сына. Наверняка их сильно перехваливают. Уж в чем, а в умении преподнести свои изобретения как надо. Его сынок был силен. Кларенс рассказывал о тех представлениях на площади, какие тот устраивал. Но такие качества больше нужны торгашу, а не сыну аристократа. Так что на Тира не произвели особого впечатления. В отличие от успехов Алина в воинских делах, мальчик сумел освоить боевой транс третьего уровня и победить весьма сильных противников. Сейчас же, как говорил Кларенс, обучается по особой методике у эльфийского эра изгнанника. И как раз это заставило Тира испытать гордость за сына. Наконец-то мальчик взялся за ум. Видимо, ему и правда было необходимо оторваться от мамки на юбке и пожить самому. Как оказалось, это пошло на пользу им всем. Хотя, конечно, жена так не считала. И все еще нет-нет добросала упреки из-за того, что так поступил с ее сынули. Вот поменьше бы она ему сопли потирала. Глядишь, раньше бы проявил какие-нибудь успехи. Тир вздохнул и потребовательным взглядом жены распечатал ящик. Вначале взгляд упал на уложенное среди соломы, очевидно, чтобы не побились бутылки. Это еще что? Тир Велдон с недоумением поднял одну бровь, увидев на этикетке томно улыбающееся женское личико. Формы у барышни, изображенные на ней, тоже были весьма недурственные. Он даже залюбовался, чем вызвал недовольное покашливание, выглядывающее из-за его плеча Беатрисы. «Бодрящий эликсир». Оторвавшись от созерцания весьма талантливо изображенной девицы, прочитал Тир Велдон. Кто-то он вспомнил, что о нем рассказывал Кларенс, и даже закашлялся. «Ну, паршивец! И ведь не подкопаешься!» Сказал ведь прислать экземпляры изделий, сыночка. И прислал. Чуть смущенно поставил бутылку обратно. Но жена уже сама потянулась к следующей, где был изображен бравый вояка, подкручивающий усы, словно подмигивающий тому, кто на него смотрит. «Это что, те самые?» Задумчиво протянула Беатриса, вертя в руках бутылку. «Про них только чего не говорят. Мол, даже у стариков все с этим делом становится, как у молодых, стоит только выпить». Велдону было неловко обсуждать такие вещи с женой, и он поспешил закруглить тему. «Думаю, нам это зря прислали. У нас и так с этим все в порядке». «Но можно попробовать ради интереса». Она заговорщицки подмигнула, и он ощутил слабое шевеление в штанах. «А почему бы и нет, собственно? Посмотрим, чего стоит это хваленое снадобье Алина. Но стервец, ведь додумался же до такого. Женить бы его поскорее, чтобы обо всяких непотребствах меньше думал. А то, как он слышал, уже не только с хозяйкой бордели крутит, но и с какой-то темной эльфийской аристократкой. И это под носом у принцессы Элеоноры. Вряд ли девушке такое нравится. Надо будет поговорить с сыном». Эти мысли вернули его на деловой лад, и он переключился на другие присланные вещи. Вытащил небольшую походную плитку со шкалой на ней, которая, очевидно, указывала на температуру. Каждому артефакту, кстати, прилагалось краткое пояснение о том, как им пользоваться. Тоже интересно придумал торгаш малолетний. Ни одному артефактору раньше такое и в голову не приходило. Даже на обратной стороне бутылок с бодрящим эликсиром имелось такое же. Сколько конкретно нужно пить, чтобы не вредило здоровью? Беатриса с восторгом оглядывала плиту, как любая женщина, сразу оценив ее преимущества. «Обязательно возьмем это в дорогу. Ты подумай, даже костер не нужен будет. В любой момент активируешь и наслаждаешься горячей пищей. Можно и не выходя из кареты подогреть себе что-то». Тир Велден хмыкнул и передал плиту ей. «Забирай, это тебе больше пригодится». Возражать Беатриса, естественно, не стала. И с довольным видом придвинула плитку к себе поближе. Мернрис же вытащил флягу из серебра весьма солидного вида. С такой не стыдно и самому ходить. Принцип работы у нее был такой же, как и у плиты, только подогревала она исключительно жидкость внутри себя. Пока жена и на это не наложила лапку, Тир поспешно спрятал ее за пояс. Тут настала очередь артефакта очистки. Таких благоразумно Кларенс прислал сразу два. Один более массивный и строгий мужской. Другой с резной ручкой и затейливым узором женский. Тир Велден с невольной улыбкой наблюдал за тем, как жена, будто превратившаяся в маленькую девочку, то и дело ставит на одежду пятна чернил, а потом с восторгом их удаляет с помощью артефакта. «Это же просто чудо, Велден!» Наконец, наигравшись, воскликнула она. «Наш мальчик действительно гениален! Впрочем, я в этом никогда не сомневалась, в отличие от некоторых». Она красноречиво посмотрела на Мергриса, который этот выпад старательно проигнорировал. «А меня вот это больше впечатляет!» Задумчиво сказал он, вынимая из шкатулочки четырех искусственных паучков. «Весьма сэкономит нами время и деньги в дороге. Можно будет уже готовыми блюдами запастись, сложить в несколько ящиков и разложить по телегам. Даже тратить время на готовку не придется. Блюда всегда будут свежими и горячими, и не такими, какими обычно приходится питаться в дороге. Хм, весьма занятно». Оценил он артефакт сохранности. «Ну, признайся ты уже, что ты был неправ насчет Алина!» Торжествующе улыбнулась Беатриса. Тир Велден неохотно кивнул. «И все-таки наш сын нуждается в родительском контроле», — тут же добавил он. «Такое изобретение, фактически, отдал на сторону». Мергрис покачал головой. «Я проводный взрыв. Ринд мне рассказывал, что король поставил нашему сыну попросту возмутительные условия на этот счет. Ведь мог же Алин смирить гордыню и обратиться ко мне, но нет. Ему проще было в очередной раз поставить во главе угла свое самомнение и действовать в одиночку». «И в кого он такой уродился, интересно?» Ехидно отозвалась Беатриса. Тир Велден сделал вид, что не заметил намека, и решительно поднялся. «Ладно, подарки разобрали. Я велю слуге доставить все в нашу спальню. А мне еще